Десятая глава. Яркий свет майского солнца проникал сквозь стекло и преломлялся в небольшой вазе, ложась разноцветными лучиками на белоснежную скатерть. Полураспустившаяся роза то и дело приковывала взгляд, вызывая желание взять ее в руки и вдохнуть нежный аромат. Рассеянно покручивая в руке десертную вилочку, я время от времени смотрела на вход в кафе. Мелисса задерживалась. Может, не стоило приглашать ее на обед в этот ресторан и ограничиться кофе в закусочной? При мысли о гадком поле, которое там выдавали за благородный напиток, я неосознанно поморщилась. Нет, я предупредила, что приглашаю, значит, о цене подруга могла не думать. Осознанно травить себя не хочу. Уф! Долго же сюда добираться, доложу я тебе. Раскрасневшаяся Мелисса остановилась перед столиком и сукаризной посмотрела на меня. «Конечно, здесь круто, но тратить десятку на кэп я не готова». «Прости, о том, как ей придется добираться, я и не подумала. Сама-то приехала сразу после посещения одной из наших фабрик. Я должна была догадаться, что тебе это будет неудобно. Впрочем, ты сама виновата». Хитрый взгляд на Мелиссу. «В следующий раз говори сразу, что тебе далеко. Знаешь же, что я о таких мелочах думаю в последнюю очередь». «Ладно», – проворчала Мелисса, усаживаясь напротив и окидывая сервированный стол одобрительным взглядом. «Я пешком дошла, а ради такого ланча и пол Лондона пройду». Когда принесли меню, я тихо порадовалась, что цены там не указаны. В стремлении провести время с подругой, так как привычно мне, я действительно часто забывала, что ей моя жизнь, в общем-то, не по карману. Но я скучала по ней, а приглашать Мелиссу домой сейчас было бы не самой лучшей идеей. Шла третья неделя вынужденного заточения Стивена в нашей квартире, и он с каждым днем считал дни до снятия гипса с тем же маниакальным упорством, с которым считают свой срок заключенные. Это задевало. «Так значит, у вас с Хамфри все серьезно?» — уточнила Мелисса, увлеченно расправляясь с десертом. Я неопределенно пожала плечами. «Если бы я сама знала, мне хорошо с ним, а еще очень легко, без сложностей и чувства, что я кому-то что-то должна. Но чем больше проходит времени, тем больше кажется, что это может зайти слишком далеко. Наверное, Стив прав. Сокрушенно вздохнула я. У меня слишком маленький опыт, чтобы ввязываться в подобные авантюры». «Ха-ха! Так а где ты его наберешься, если не ввязываться?» Весело воскликнула Мелисса и тут же понизила голос. «Постой, так у вас еще ничего не было?» «Пока нет». Я снова вздохнула. «Он не спешит, а я... Я не знаю, хочу ли заходить так далеко, все же это слишком серьезно, да и зачем вообще?» «Стоп!» Мелисса подняла ладони, останавливая мое неуверенное блеяние. Потом наклонилась вперед, нависнув над столом, и прошептала. «А когда у тебя вообще в последний раз был секс?» Я почувствовала, что краснею. Конечно, эта тема так или иначе должна была всплыть, но признаваться оказалось на удивление сложно. В первую очередь самой себе, потому что стоило цифре прозвучать вслух, как масштабы собственного одиночества стали поистине огромными. Со свадьбы. Тихо выдохнула я, опуская глаза. 5 лет назад. Мелисса поперхнулась кофе и несколько секунд пыталась откашляться, смаргивая выступившие слезы. «Прости, что спрашиваю!» Сдерживая смех, выговорила она. «Но ты вообще помнишь, как это делается?» «Конечно, помню!» И неуверенно добавила. «Вроде бы». «Я знаю отличный магазинчик в паре кварталов», — подмигнула Мелисса. «И сегодня мы обязательно в него заглянем». «А может, пока не стоит торопиться?» — робко поинтересовалась я. «Нужно!» — непререкаемым тоном заявила подруга, делая знак официанту, чтобы тот повторил десерт. Опустившийся на город вечер дышал приближающимся летом, шелестя листвой. В пламенеющем небе с громкими криками носились еле видные ласточки, гоняясь за мошкарой. Город же, казалось, только просыпался, выплескивая на улице сотни прохожих. Приняв из рук Сандерса пакеты с покупками, я спешила домой примерить обновки. Удивительно, как Мелисса смогла уговорить меня на подобное. Никогда не считала себя ханжой, но даже для меня некоторые из обновок были слишком откровенными. Не думаю, что смогу показаться в них передаланным. Да, скорее всего, ни перед кем не смогу. Но кое в чем Мелисса была права. Такую сексуальную роскошь должна хоть раз в жизни позволить себе каждая женщина. «Добрый вечер, милая!» Сладко просипел из гостиной голос Стивена. От неожиданности я выронила пакеты, осторожно проходя внутрь, надеясь увидеть что угодно, от разбросанных по дому шприцев до друзей Стивена, затаившихся в тишине. Но Стив был один. Развалившись на диване, он просматривал бумаги, которые привез курьер утром. К работе муж вернулся еще неделю назад. Подняв на меня ясный взгляд своих бесподобных голубых глаз, он широко улыбнулся. «Устала? Ужин на столе!» «Что?» Я не успела договорить, как Стивен, не выдержав, заливисто расхохотался, закидывая голову назад. «Видела бы ты свое лицо!» Весело воскликнул он. «Брови почти до волос поднялись, а глаза... Боже, Доротея, я жалею, что не догадался взять в руки телефон!» «Ну ты...» Злиться на Стивена, впрочем, не хотелось. Он смеялся так заразительно, что просто невозможно было не улыбнуться в ответ. «Всегда было интересно, неужели есть семьи, в которых люди на самом деле говорят такое друг другу каждый вечер? Ужин, кстати, действительно готов, а Эмилия сегодня превзошла сама себя». Оставив ухмыляющегося Стивена, я пошла к себе, продолжая улыбаться. Простая фраза, сказанная мужем, что может быть естественнее? «Милая». Интересно, у него язык не покрылся язвами после того, как выговорил это слово. Ужин мог подождать, но вот покупки точно нет. Руки так и чесались примерить все и разглядеть как следует, не думая о камерах наблюдения в кабинках. В следующий раз никаких магазинчиков Мелиссы. Покупать белье в таких – то еще удовольствие. Вывалив содержимое пакетов на кровать, я рассматривала их как подарки на Рождество. Не зная, что померить первым. Алую кружевную сорочку, обнажавшую спину до самых ямочек над ягодицами. Или черный комплект с жутко неудобными, но такими сексуальными трусиками. А может, белое неглиже с нежно-розовыми вставками? Или... Глаза разбегались, пока я перебирала нежные шелковистые ткани, представляя себя на месте коварных обольстительниц из фильмов, которые одним небрежным движением плеча покоряют сотни мужчин. А ведь выглядело действительно потрясающе. Я любовалась собой уже час, не в силах оторвать взгляд, снова и снова поворачиваясь перед зеркалом. Черное кружево обольстительно оттеняло кожу, резинка чулок сочеталась рисунком с бельем, а высокий пояс сделал образ вызывающе сексуальным. Прикусив губу, я отбежала от зеркала и вернулась с высокими бархатными, ярко-красными туфлями с тонкой черной шпилькой. Туфли ждали своего часа уже год и оказались настолько неудобными, что ходить в них можно было только по дому. И только несколько шагов. Что ж, теперь я понимаю, для чего вообще создают подобные модели. Чего-то все равно не хватало. Стянув резинку с головы, распушила волосы, тряхнула головой, постаравшись смотреть максимально обольстительно. Аккуратно накрасила губы сочным карминным цветом и торжествующе улыбнулась. Самое то. Повернувшись к зеркалу спиной, я посмотрела на ровные стрелки на чулках, делавшие ноги еще длиннее, и подмигнула своему отражению. «Если ты оставила телефон специально, чтобы показать, как сильно тебя хочет твой лаборант, то идея была так себе». Стивен замер на пороге. Как я могла увлечься настолько, что не услышала стука его костылей? Первым желанием было закрыться, спрятаться, убежать вглубь гардеробной, но я отогнала его, заставив себя выпрямить спину и вздернуть подбородок. Пусть смотрит. Почему нет? Не стесняться нечего. Скрывать тоже. «Ты решила обновить гардероб?» Ровным голосом спросил муж. «Помнится, раньше ты любила светлый хлопок и классику». «Это разве не классика?» Я медленно подошла к нему, чувствуя себя по меньшей мере моделью Виктории Секрет на подиуме. Только крыльев за спиной не хватает. Лениво опершись о стену, протянул Стивен, окидывая меня демонстративно внимательным взглядом. «Но на тебе он смотрелся бы слишком вульгарно». «Значит, тебе нравится?» Признаться, его реакция вызвала разочарование. «А чего я хотела? Чтобы он упал ниц и рассыпался в комплиментах?» «Не думал, что ты экономишь на белье». Стив красноречиво посмотрел на лежащие на полу пакеты. «Хотя, уверен, лаборант оценит». «Думаешь?» Призвав на помощь все самообладание, я кокетливо улыбнулась и, развернувшись, медленно подошла к зеркалу, плавно провела руками по талии и скользнула к бедрам и легонько щелкнула резинкой, спускавшейся с пояса к чулкам. «Уверен!» Раздраженно бросил Стивен, разворачиваясь и уходя. Желание красоваться тут же погасло, как свеча под порывом пронзительного ветра. Устало бросив туфли, я вздохнула и потянулась за халатом. Утром Стивен угрюмо буркнул что-то нечленораздельное, вместо приветствия поспешил уйти в гостиную, в которую теперь плавно перекочевала часть его кабинета. Стол, диван, кресло – все было занято многочисленными бумагами, папками, черновиками с пометками. Уже собираясь выходить, я все же решила заглянуть и удивленно замерла на пороге. «Когда тебе успели все это привезти?» «Утром». Не отрываясь от экрана ноутбука, бросил Стив. «Ты еще спала». «А когда ты успел договориться?» Впервые с начала его болезни я видела такой рабочий энтузиазм. «Ночью». Коротко ответил муж, всем своим видом показывая, что я мешаю. «Тебе надо больше спать, если хочешь скорее выздороветь». Старательно копируя интонацию доктора Гамильтона, произнесла я. «Ты не опоздаешь на работу?» Холодно поинтересовался он, поднимая, наконец, голову. Взгляд колючий и злой вызвал удивление, откуда столько неприязни с раннего утра. Или это я уже просто отвыкла от обычного Стива, и теперь он возвращается? Прощаться я не стала, просто молча ушла, оставив его наедине со своим раздражением. «На выходные обещают дождь». Алан зашел после ланча, устроившись в кресле, стоявшем перед моим столом. Вольготно закинув ногу на ногу, он неспешно покачивал носком туфли в воздухе, хитро наблюдая за мной. Я понимала, куда он клонит, но не спешила облегчить ему задачу. На эти выходные мы собирались прокатиться в Ричмонд и даже забронировали себе 2 номера в приличном небольшом отеле. Но гулять под дождем, пусть даже почти летнему, удовольствие не из приятных. Можно, конечно, закрыться на 2 дня в номере и не выходить, но, кажется, для первого раза это будет слишком. А в том, что этот раз должен вот-вот случиться, сомнений не возникало. «Твои предложения?» Я сложила руки в замок, внимательно разглядывая сидящего передо мной мужчину. Темно-синий деловой костюм, бледно-голубая рубашка. Интересно, синие его оттенки – любимый цвет всех голубоглазых мужчин? Правда, Стивен предпочитает другой оттенок. «Я могу пригласить тебя к себе?» Тихо спросил Алан, не отводя взгляда. «На все выходные?» Попробовала пошутить я, но вышла как-то нервно. «Если захочешь». Он вдруг легко улыбнулся, и напряжение, начавшее было сковывать, развеялось. «Где ты живешь?» «А ты не знаешь?» Удивился Алан. «У меня нет привычки следить за сотрудниками». «Суши, чем следовало», — ответила я. «Предлагаешь посмотреть в личном деле?» «Не поможет». Весело фыркнул он и тут же пояснил. «Я недавно переехал, не успел сообщить свой адрес кадровому отделу». «Значит, отпразднуем новоселье?» Офис давно опустел, даже Мэгги ушла, а я все сидела над отчетом о доходах, подготовленным аналитическим отделом. И только когда цифры начали сливаться в одно пятно, и я поняла, что сижу бессмысленно, уставившись на страницу, несколько минут, пришла пора закругляться. Устала, потерла виски, посмотрела на часы 9:30. Сандерс наверняка успел прочитать все вечерние газеты. Меня всегда умиляла его консервативная привязанность к бумажной прессе. Я подарила ему на Рождество планшет, но так ни разу с ним и не видела. Подозреваю, что подарок перекочевал к дочке. Закрыв ноутбук, я поднялась, потягиваясь и разминая затекшие от долгого сидения мышцы. Подошла к окну, за которым раскинулся ночной Лондон. Подсвеченный Тауэр вставал над Темзой, и в черной воде дрожали многочисленные огни. Прогулочные катера скользили по реке, и на набережной наверняка сейчас было шумно и многолюдно. Огромное синее колесо медленно вращалось, перевозя очередную толпу туристов и просто любителей полюбоваться вечерними видами города. Вся эта красота постоянно была у меня буквально под носом, отчего же я так редко находила время просто выглянуть в окно. Забросить бы все дела и просто гулять по весеннему городу с Аланом. Почему, чтобы просто быть счастливой, нужно преодолеть столько препятствий? Развод. Я ведь до сих пор не поговорила с адвокатом. Сейчас звонить уже поздно, а завтра не будет времени. Но в понедельник я обязательно с ним свяжусь. Сделав пометку в еженедельнике, я вышла из офиса, бросив последний взгляд в окно. Стоило открыть дверь в квартиру, когда меня донесся рык Стивена, отчитывающего кого-то по телефону. Не успела я дойти до комнаты, как он окликнул, вынуждая замереть на пороге. «Ты все-таки решила прийти?» Обернувшись, я не смогла сдержать недоуменного взгляда. «Он сейчас серьезно?» пытается упрекнуть в позднем возвращении. «Если бы ты чаще приходил ночевать, ты бы знал, что это обычное время, когда я попадаю домой». Скрывшись в комнате, я возмущенно хлопнула дверью. Куда делось его ироничное равнодушие? Интересно, как он отреагирует, если я скажу, что завтра не приду ночевать? Не сдержавшись, я нервно хихикнула. «Месть и впрямь следует подавать холодной. Пусть злится, мне все равно».